Так говорили старики. А спустя несколько дней мне рассказали в батумской кофейне, что буря выбросила на берег двух мертвецов. Лица их были разбиты о камни, одежда сорвана, никаких документов. Так что распознать, кто они и откуда принесли их волны, было невозможно. Однако старики-аджарцы утверждали, что это матросы с турецкого судна. Наверняка погибли остальные. Старики сокрушенно качали головами, многозначительно переглядывались, вздыхали и тихо произносили одну и ту же фразу: «Смертельный шепот моря».